Нет, совершенно ясно, что один человек не может управлять диском. Остальные в кругу это сразу поймут. За полчаса Рут записала больше дюжины ответов, иные оказались довольно длинными. Попадались грамматические ошибки и причудливые обороты, но очень редко. Чем бы все это ни объяснялось, Джордж убедился. Сознательно он в ответах диска никак не участвует. Несколько раз, увидев начало слова, он, казалось, угадывал следующую букву и тем самым смысл ответа. И всякий раз диск переносился в совершенно неожиданном направлении и писал что-то совсем другое. Порой даже весь ответ выглядел невнятицей, ведь слова не разделялись промежутками. Конец одного сливался с началом другого, и только когда Рут перечитывала все заново, прояснялся смысл. От всего этого у Джорджа возникло жутковатое чувство, словно он столкнулся с неким чужим властным разумом. И все же он не видел решающего окончательного доказательства ни за, ни против. Ответы так обыденны, так двусмысленны. Как, например, прикажете понимать следующее? «Верьте в человека, природа с вами». Но порой угадывалась какая-то глубокая, даже пугающая правда. «Помните, человек не один, рядом с человеком обитают другие». Впрочем, это же все известно. Хотя почем знать, может быть, тут подразумевается не только сверхправители. Джорджа теперь отчаянно клонила ко сну. «Давно уже пора по домам», — сонно подумал он. «Все это очень любопытно, но ничего определенного не достигли и вообще хорошенького понемножку». Он быстро оглядел всех за столом. Бенни, видно, тоже сыт по горло и хочет спать. Майя и Руперт сидят как в тумане. А Джин? Да, Джин с самого начала отнеслась к этой истории чересчур серьезно. Даже не по себе становится такое у нее лицо. Будто ей и покончить с этим страшно, и страшно, что будет дальше. Остается один Ян. Любопытно, как-то он относится к причудам Шурина, подумалось Джорджу. Молодой инженер еще не задал ни одного вопроса, ничем не показал, что удивлен хоть одним ответом. Похоже, он изучает движение диска так, словно наблюдает заурядный научный опыт. Руперт очнулся от оцепенения. «Давай еще один вопрос, и на этом кончим», — сказал он. «Ну-ка, Ян, ты еще ничего не спрашивал?» Странно, Ян ни секунды не колебался. Казалось, он давно уже обдумал вопрос и только ждал удобного случая. Мельком глянул на бесстрастного, неподвижного Решеверака и спросил звонко и отчетливо. «Возле какой звезды находится планета сверхправителей?» Руперт чуть не свистнул от изумления. Бенни и Майя остались безучастны. Джин сидит с закрытыми глазами, похоже, уснула. Решеверак наклонился поверх Рупертова плеча, заглядывает в круг. И диск тронулся. Когда он опять замер на месте, настало короткое молчание. Потом Рут спросила озадаченно. «НГС 549672». «Что же это значит?» Ей не ответили. Помешал тревожный возглас Джорджа. «Помогите мне кто-нибудь, Джин, кажется, в обмороке». «Расскажите мне подробнее про этого Бойса», — сказал Карелен. Понятно, сверхправитель не изъяснялся именно этими словами, и мысли им высказанные были гораздо тоньше. Человеческое ухо уловило бы короткий взрыв вибрирующих звуков, что-то вроде стремительной морзянки. У людей накопилось уже немало записей такой речи, но расшифровать язык сверхправителей никто еще не сумел. Он был безмерно сложен, да еще эта невероятная быстрота, при которой ни один переводчик, даже овладея у нас новыми языками, не в силах был бы уследить за обычным разговором сверхправителей.